Глава 31. Я наклонилась и подняла артефакт, который принес мне столько мучений. Разрядился он или нет, я не могла понять. Но выглядел он сейчас совсем не так блестяще, как на моей руке. Серебро потускнело, и рубины сияли совсем не так хищно. И все же браслет был очень красив, той красотой старинных вещей, в создание которых было вложено не только мастерство, но и что-то еще. Душа создателя? «Странно, что расстегнулся», — с некоторым смущением сказал Рудольф. «Разрядиться он никак не мог». Я поняла, что он подумал. Расстегнись браслет чуть раньше, и спасать было бы уже некого. Вернер же первые броски делал, не заботясь о том, чтобы меня не убить. Не таким уж надежным оказался артефакт Лоренцев. И все же... Я провела пальцем по тускловатому металлу. Если бы не этот артефакт, Эдди бы сразу понял, что нужного ему рецепта я не знаю. А потом... Кто знает, что было бы потом. В прошлый раз группа захвата не помешала ему уйти. В этот раз он тоже мог бы мной прикрыться. Только смысл думать о том, что не случилось. «Ты можешь вернуть браслет Лоренцу», — напомнил мне Рудольф. Я посмотрела на Николаса. Он стоял, внешне такой спокойный, но внутренне... Я чувствовала, как каждая его жилка напряжена в ожидании моего решения. Да что там решать? У меня нет причин оставлять себе его артефакт до оговоренного недельного срока. «Ему и без того будет чем заняться», — продолжил свою мысль Рудольф. «Сейчас его затаскают из-за этого». Он махнул рукой в сторону тела Вернера. «Затаскают?» — недоуменно спросила я. «Но Вернер хотел его убить. И его, и меня». «Это в расчет примут», — сказал Рудольф. «Но проверок много будет. Гибель курсанта военной академии, да еще и с выпускного курса, незамеченной не пройдет. Когда Лоренс сюда вламывался, он не мог не знать, что его ждет». Я опять посмотрела на Николаса. Он слышал наш разговор, поэтому сразу сказал. «Штефани, это вас ни к чему не обязывает. Это был мой выбор, мне и отвечать». «Это неправильно», — возразила я. «За что вам отвечать, Николас?» «Вот на допросе так и скажешь», — недовольно заметил Рудольф. «За что ему отвечать?» «За труп человека, который много чего знал про то, кто в их академии тоже сидит на этих зельях. А трупы допросить не всегда удается, в отличие от живого преступника». Я посмотрела на Рудольфа и внезапно поняла. «Ничего у нас с ним не получится. И совсем не потому, что для него самое важное — его работа. А сейчас он даже не испытывает благодарности к человеку, который меня без всякого сомнения спас. А потому, что мы с ним упустили свой шанс быть счастливыми еще полтора года назад, когда я вернула ему браслет и сказала, что не хочу встречаться, ничего при этом не объяснив. А он пошел в храм и дал эту глупую клятву, нарушить которую без последствий нельзя. В том, что наша любовь засохла, так и не успев распуститься, виноваты только мы, и никто более. Все эти полтора года я вытаскивала из памяти лишь гербарий, смотрела на него и думала, как было бы прекрасно, если бы этот цветок расцвел. Но разве может расцвести то, что уже давно мертво и даже успело высохнуть? Тронь неловко, и все посыплется трухой, которую разнесет даже слабый ветер. Вдохнуть в это жизнь может теперь лишь некромант. Да и то, разве это будет жизнь? Лишь ее подобие. Забыть друг друга нам не позволяла только клятва, данная Рудольфом богине. И если бы Эдди не арестовали, я бы всю жизнь промучилась ожиданием чего-то не случившегося. И не поняла, что это не мои чувства, а божественное желание. Желание дать возможность Рудольфу выполнить свою клятву, наградой за которую он считал меня. Да только так ли нужна ему эта награда? Клятва выполнена только сейчас. Но, насколько я успела понять, арестовать Эдди можно было и раньше. Возможно, Рудольф на этом настаивал. Не зря же его начальник знает про опрометчиво данное обещание. Но дальше разговора дело не пошло. Арест был отложен до того времени, как из Эдди вытянут все, что только можно. Браслет лежал в руке, как обычное украшение, бездушное и холодное. Хотя нет, совсем не холодное. Держать его было приятно. Он не казался чужеродным, чем-то таким, от чего хотелось немедленно избавиться. Я погладила его рельефную поверхность. Если бы не этот артефакт, меня бы уже не было. Если бы не он и не Николас. Да, очень даже может быть, что своевременное появление моего тогда еще жениха предотвратило, если не мою смерть, то увечья. Верно, расщадить меня было незачем, да и Эдди тоже. Я подняла глаза на владельца браслета. Он смотрел на меня, ждал моего решения. «Штефани, что ты тянешь?» — удивленно сказал Рудольф. «Не мог же артефакт на тебя сильно повлиять. Ты почти сразу начала принимать зелье. Или ты боишься, что что-то опять может случиться? Так он все равно с тебя сам свалился. И это хваленый фамильный артефакт. Понадейся на такой». Меня резанула явно выраженная ревность в его словах. Наверное, ему казалось, что он имеет на это право. Он еще не понял, что это не так. Возможно, потому, что пока не встретил ту, которая будет для него важнее любого расследования. Для меня сейчас Николас значил много больше, чем Рудольф. В этом я не сомневалась. Но сомневалась в другом. Было ли это моими чувствами? Или все же результатом магии драконов? Драконов, которые очень ценили свободу и никогда не принуждали других к чему-либо. Браслет этот был сделан для того, чтобы невеста смогла принять выбор семьи, с которым уже согласилась. Без ее согласия активированный артефакт не срабатывал. Мое согласие было получено обманом. Артефакт пытался заставить полюбить, заставить испытать те чувства, которые нужны для счастливого брака. Или нет? Менталист, приглашенный папой, утверждал, если бы я не испытывала склонности к Николасу, не удалось бы получить моего согласия. Но была ли это лишь склонность? Каждый раз, когда мне казалось, что Николас значит для меня чуть больше, чем посторонний человек, я сразу вспоминала о Рудольфе. Но получается, что вспоминала не сама, что это было желание богини, что мне все время навязывались нужные мысли, нужные для того, чтобы обет Рудольфа не пропал в туне. И вот это браслет пытался дать мне понять. Но что значит драконья магия против божественной воли? Ничего. Все это время я считала, что на мое сознание влияет браслет, поэтому сопротивлялась. И получилось, что я сама причиняла себе боль, сама загоняла себя в тупик. И отношения, и чувства выворачивались божественной волей в нужном направлении. Но у орков другие боги, поэтому орочье зелье убрало влияние нашей богини. А браслет расстегнулся не потому, что заряд закончился. Он же подпитывался моей энергией, которая от блокировки дара не пропала, а лишь стала для меня недоступной. А потому, что хотел дать мне понять. Те чувства, что я испытываю, мои и только мои. Я опять подумала об артефакте, как о чем-то живом и разумном. Но это меня больше не пугало. Он действительно был разумен. Неудивительно, в его-то возрасте. Наверное, ровесник рода Лоренцев. «Штефани!» — ворвался в мои размышления голос Рудольфа. «Верни артефакт Николасу. И тебе, и ему потом будет не до этого». «Рудольф, а как долго вы следили за Энором Хоффмайстером?» — тихо спросила я. Он явно смутился и неохотно ответил. «Почти год. Мы его как засекли? Он уже снюхался с курсантами. Вот и хотелось выявить все связи. Ты же понимаешь, от этого безопасность Гарма зависит». Я кивнула. Я понимала, что от этого зависит безопасность Гарма и что настоящей любви время не страшно. Только вот он мог выполнить свою клятву еще год назад, если бы действительно этого хотел. Но Рудольф и сам подсознательно понимал, что для него важнее. Не я, нет. Как и он для меня не самое важное. Иначе я нашла бы возможность встретиться с ним за эти полтора года. Я опять посмотрела на Николаса. Казалось, он больше не обращал внимания ни на меня, ни на Рудольфа. Он даже не смотрел в нашу сторону. Для него все было уже ясно, и это знание причиняло ему боль. Но для меня теперь тоже все прояснилось. Я сжала в руке браслет и пошла к Николасу. Он повернулся ко мне, чуть улыбнулся краем рта и сказал: «Ну что ж, Штефани, Я желаю вам счастья. И протянул руку за браслетом. Николас, а если я его вам не верну? Его глаза внезапно потемнели до такой степени, что стали похожи на тучу, готовую разразиться грозой и молниями с громом. Резко обозначили скулы, а сам он коротко выдохнул. Наверное, чтобы не сказать мне грубость. «Штефани, я не нуждаюсь ни в жалости, ни в благодарностях», — сухо сказал он. «Не так давно вы мне ясно сказали, что любите другого, и согласие давали ему. Наша помолвка закончена». «Нет», — упрямо сказала я. «Николас, все не так. Теперь я говорю вам, я согласна. Именно вам и никому другому». «Штефани, что ты говоришь?» — растерянно сказал за моей спиной Рудольф. — Мы же любим друг друга. — Нет, Рудольф, — повернулась я к нему. — Не любим. Нам не давало забыть друг друга лишь твоя клятва, которую ты непонятно зачем принес. Нельзя разбрасываться такими словами. — Правильно, детка, — заскрипел не кстати очнувшийся Эдди. — Между двумя женихами нужно выбирать того, кто богаче. И титулы на дороге не валяются. Я растерянно посмотрела на Николаса. Вдруг он тоже сейчас так подумает. «А вариант, что я собираюсь поправить финансовые дела семьи, не рассматривается?» — спросил у него Николас. «Почему? Рассматривается!» — нагло сказал уже вполне оправившийся Эдди. «Особенно после того, как ты вломился в мой дом, уничтожил кучу дорогущих артефактов, нанес ущерб моему здоровью. Вот сейчас приду немного в себя и составлю список потерь». Наверное, он уже давно пришел в себя, раз знает, кого винить. Лежал с закрытыми глазами, слушал, делал выводы. Возможно, пытался активировать портал, но тут уж ему не повезло. Все орочьи поделки мелкими песчинками перекатывались по полу. «Нельзя требовать возмещения боевых орочьих артефактов», — заявил Рудольф. «Каких боевых?» — округлил глаза Эдди. «Зачем бедному торговцу боевые? Защитные да сохранные». «Мы фон магический писали», — сообщил ему Рудольф. «Не отвертишься, Хоффмайстер». Тут он внезапно вспомнил про меня и добавил. «Я из-за тебя девушку потерял, гад!» «Рано переживаешь». Эдди с выразительным кряхтением потер бок. «А вот как мой адвокат пообщается с Лоренцем, тот сразу поймет, что невеста вот этого трупа нуждается в утешении. Там денег столько, что мне на компенсацию хватит и еще останется. А Штефи опять к тебе вернется, вот увидишь. Записи ты ведь не делал, да?» Эдди с надеждой уставился на Рудольфа. «Что?» — возмутился тот. «Это что ты мне сейчас предлагаешь?» Ко мне Рудольф потерял интерес, так что я окончательно убедилась, что на этот раз никакой ошибки нет. Ошибкой были тоска и страдания на пустом месте. Вот и сейчас тот, кто стал моей первой любовью, возмущенно выговаривал, что он не из тех, кого можно купить. А Эдди отшучивался, что если бы он собирался покупать, делал бы это не при свидетелях. Я повернулась к Николасу. Недоверие. Вот что было сейчас в его взгляде. «Николас, я ответила вам согласием», — напомнила я. «Штефани, у меня впереди долгие месяцы разбирательства из-за Раски, которые неизвестно чем закончатся. Вместе их будет легче пережить. Штефани, на ваше отношение ко мне повлиял браслет. Николас, на мое отношение к вам повлияли вы, а не браслет. И я сейчас совсем не про этот день. Наверное, это долго объяснять». «Время у нас есть», — заметил он. «Все равно сейчас уйти нельзя ни мне, ни вам». Он улыбнулся, и глаза у него были сейчас такие же, как раньше. Серые, в черную крапинку. В такую замечательную черную крапинку. Внутри меня что-то раскрывалось, выпуская на волю через рассыпающуюся на глазах высушенную земляную корку цветок, имя которому — любовь. Да, время у нас есть. В этом я была уверена. Много времени впереди. Вся жизнь.